Глава 11. Мишель Йо. На следующий день, как Кофис и обещал, к моему входу в цветник подали экипаж, запряженный четверкой лошадей. Я вышла, одетая в свои любимые штаны и клетчатую рубашку. Не знаю, чем там меня хотел напугать Теодор Кофис, но посещение приюта для животных я восприняла на ура. Когда мы приехали, первым делом ко мне выбежала владелица, та самая сестра Маркуса. Она бросилась меня обнимать. «Знали бы вы, как помогли нам», — сказала она. «Столько несчастных собак, кошек и гарпий нуждаются в уходе, а у нас совсем нет средств. Королевские программы направлены на то, чтобы поддерживать Алатри или тех же животных, которые обладают магией, но нас частенько забывают». «Я понимаю», — сказала я. «Уверена, вы найдете достойное применение этим средствам». Последующее время заняла экскурсия по приюту. Эмили, так звали темненькую девушку с карой и пушистыми крыльями, показала мне, как все здесь устроено. Питомники жили одновременно более сотни различных животных. Существовал он в основном на средства жертвователей и личные доходы семьи. Но, конечно же, их частенько не хватало. И все же, несмотря на стесненность в деньгах, здесь было комфортно и уютно как животным, так и людям. Помимо больших вольеров, здесь было несколько больших огороженных площадок с садом, кустарниками и прудом, куда питомцев выводили каждый день погулять. Был стационарный ветеринарный пункт «Вышка», где сидел охранник, а еще штатный маг. Прежде до того, как ужасная болезнь поразила Аллари, корона выделяла значительные суммы на подобные благотворительные проекты. Сейчас же бюджет был сокращен. Нам помогают, но это крохи по сравнению с тем, что было прежде. «Болезнь?» — уточнила я. «О, разве в Шобурге об этом не знают? Делегация Его Величества Теодора Кофиса как раз была связана с этим», — сказала удивленно Эмили. «Только Шобург может выпускать необходимое для Лари лекарство от красной лихорадки». «Красная лихорадка. У нас ей болели разве что дети, и то это быстро все купировалось соответствующим препаратом, который как раз производился в нашем цехе». «Вы о Присциллуме, что ли?» «Конечно. Мы экспортируем большие партии. Но для Аллари нужны куда большие дозы, чем для людей. А Шобург дерет цены втридорога». И я усмехнулась. Даже не сомневалась, что Гай VII наживался на крылатом народе, как только мог. «Оно довольно просто делается. Химическая формула элементарная», — сказала я, а Эмили округлила глаза. «Вы так легко об этом говорите!» «У нас от этой заразы умерла половина населения, и мой отец, и сестра!» И я нахмурилась. «Почему бы вам тогда просто не начать производить лекарства здесь, на своей территории, чем платить за него бешеные деньги Гаю? В Айране есть запрет на строительство промышленных заводов и на изучение технических наук. А Лари боятся, что прогресс уничтожит все живое, и магию тоже. Тут я не могла не согласиться. Это хороший закон. Жаль только, что в вашем случае он не играет вам на руку. Все оставшееся время я посвятила работе в приюте. Убирала и чистила вольеры, кормила из маленьких пипеток щенков и котят. А еще видела настоящего маленького слоненка и сову. К тому времени, когда наступил вечер, я уже забыла обо всем на свете, чувствуя себя здесь по-настоящему нужной и полезной. Мне нравилось работать. Нравилось, когда мой труд приносил какие-то плоды, которые... можно было увидеть своими глазами. Поэтому, когда за спиной раздалось сухое покашливание, отвлекающее меня от раздачи корма двум крупным собакам, Маркизе и Шаю, я не сразу поняла, кто рядом со мной стоит. «Леди Йо», — обернулась. «Его Величество пожаловал в приют для животных лично? Зачем? Удостовериться, тружусь ли я в поте лица? Добрый вечер!» Я сделала кривой реверанс, убирая влажную от пота прядь волос со лба. «Я вот тут работаю, как вы и велели». «Вижу», — хмыкнул мужчина. «Рад, что ты не сбежала». «А должна была?» — удивилась я. «Вы же не вагоны меня послали разгружать». «Не сомневаюсь, что ты и с этим бы справилась, Мишель. Ну что, стоило на это тратить такие средства?» «Конечно же», — выпалила я. «Вы только посмотрите на этих несчастных зверушек. Кто еще о них позаботится?» Эмили сказала, средств не выделяют в достатке, потому что все уходит на закупку Присциллума». Король нахмурился, а взгляд синих звездчатых глаз стал каким-то слишком уж тяжелым. «Да, Присциллум. Я уже и забыл». «Заблячем?» «Потом». Мягко ушел от ответа мужчина. «Я приехал, чтобы сказать, что твое наказание окончено, и мы можем возвращаться назад». «Я приеду сама», — быстро ответила я. «Простите, понимаю, что вы потратили свое время, чтобы приехать и удостовериться в том, что я работаю лично, но я бы хотела задержаться здесь. Я обещала Эмили, что останусь на чай с пирогами. И, если честно, очень не хочу ее обижать. Она уже вовсю занимается тем, что накрывает на стол. Поэтому не могли бы вы поехать без меня?» Теодор на какое-то время пристально смотрел на меня, а потом и вовсе расхохотался. «Не пойму, чего в тебе больше. Дерзости, наивности или альтруизма. Я с удовольствием останусь на чае вместе с тобой». Теодор Кофис. Я ожидал увидеть изнеможденную девицу, недовольную тем, что ее отправили на работу, пока остальные участницы вовсю обговаривали свои наряды на завтрашнее испытание. Но вместо этого лицезрел хоть и уставшую, но вполне себе жизнерадостную Мишель, которая, кстати, похоже, вообще решила здесь поселиться. Контраст с виденными мной женщинами был столь огромен, что, находясь рядом с ней, я все больше ловил себя на мысли, что не хочу никуда уходить. Мишель ее была маленькой, хрупкой, но такой отважной и трудолюбивой, что к ней невольно начинало тянуть. Я заметила, что все, с кем она имела честь пообщаться, от слуг до распорядителя отбора и охраны, оставались в полном восторге после встречи с ней. И каждый хоть на мгновение, но проронил эту фразу. «Как жаль, что она на отборе случайно». Случайно. Никто и подумать не мог о том, что король Айрании выберет себе в супруги бескрылую пару. Что императрицей прекрасных Аллари вдруг окажется человечка. Я тоже об этом не думал. До того, как сегодня увидел ее в приюте, до того, как за день успел остыть и понять мудрость и правильность ее решения по поводу моего подарка. Это восхищало столько же, сколько вызывало во мне гнев. Вызывало во мне, не привыкшему к открытому проявлению чувств и эмоций, которые мне было сложно сдержать. Почти с ненавистью я читал сегодняшние заголовки столичных газет. О том, что 13-я невеста ходит по острому краю, любовница императора или ссыльная каторжанка. Дерзость 13-й невесты. Дерзость. Я бы назвал это изрядным умом. «Ваше Величество!» — ахнула подошедшая хозяйка приюта, весьма миловидная девушка. Она опустилась передо мной в реверансе. Бедняга явно не ожидала, что я приеду за Мишель лично, и теперь произошедшее являлось для нее шоком. Мишель ее сказала, что собирается остаться на чай. И я останусь тоже. И с удовольствием послушаю, как идут дела у приюта. Следующий час был занят чаем и весьма вкусными пирогами. И я слышал о том, как функционирует приют для животных, о том, что он не тянет колоссальные закупки еды и что деньги, что перевела 13-я невеста, были просто спасительным счастливым билетом. Чем больше слушал, тем с большим уважением смотрел на Мишель. Красавица и умница. Хорошо, что уперся и не оставил такой бриллиант в Шобурге. «Почему вы не обратились с прошением к короне?» — спросил я. «Мы писали письма», — вздохнула девушка. «Но всегда приходил отказ с формулировкой, что все средства идут на закупку лекарств от болезни, поразившей Аларии». Я вздохнул. «Верно. Все тратилось в основном на это». Приют для животных был какой-то незначительной маленькой точкой, на которую можно не обращать внимания в связи с куда более масштабными делами. Но сейчас я понял, что это не так. Я выделю необходимое финансирование на год. После продлим. В глазах у владелицы приюта появилась теплота. «Ваше Величество, вы очень щедры!» «Спасибо», — услышал я и от своей человечки. Довольно усмехнулся. «Кажется, кто-то умеет быть благодарной». Посмотрел на часы. Пора было возвращаться. И я думал, что в карете на обратном пути девушка начнет меня расспрашивать о том, как ей скорее пошить платье к завтрашнему испытанию. Но вместо этого она спросила о своих спутниках, пожилой женщине и детях. С ними все хорошо. Их поселили в хороших условиях, Женщине дали работу, а дети устроены в школу». «Это прекрасно», — улыбнулась она. «И все-таки я хочу их увидеть. Смогу я сделать это завтра?» «Завтра испытание», — напомнил я. «Я успею. С утра». «Успеет она». Девица Ларри сегодня весь день занимались тем, что рисовали свои наряды, которые они воплотят при помощи особой зачарованной капсулы, выделенной по одной на каждую. У Мишель этого времени не было, а она собиралась еще и пойти с утра на встречу с людьми, которые, очевидно, ей были дороги. «На испытании нельзя будет жульничать или отнестись пренебрежительно к нему», — напомнил я. «Иначе проспите год». «Я буду стараться сделать все, что в моих силах», — быстро ответила девушка. «Но прошу, мне правда нужно увидеть их». Спустя несколько томительных секунд, во время которых я видел в покачивающейся карете ее чистый и встревоженный, словно у Лани взгляд, я сдался. «Хорошо. Пусть сделает, как хочет. Я видел, что ей важно это. Важнее меня и отбора». Задушив в себе непрошенную бессмысленную ревность, я согласился. «Она свободна. Хоть и поймана пока мной».